многими переживалось как большое личное горе. Отмечая выдающиеся заслуги великого полярного исследователя перед наукой, ученые разных стран навечно запечатлели имя Нансена на географической карте мира. Его именем назван подводный порог между Шпицбергеном и Гренландией, острова в архипелаге земли Франца Иосифа, у берегов полуострова Таймыр и антарктического материка, полуостров и фьорд в Гренландии, пролив в канадском арктическом архипелаге. Наконец, совсем недавно Академия наук и Географическое общество СССР по предложению Арктического и Антарктического института присвоили имя Нансена огромной котловине, открытой советскими высокоширотными экспедициями в центральной части Северного Ледовитого океана. Читателю этой интересной книги не составит труда ответить на поставленный в заглавии вопрос: «Кем же ты станешь, Фритьоф?» Фритьоф Нансен стал человеком с большой буквы. Н.А. Волков.